Снова начнутся знаменитая борьба шуанов среди кустов и камней, ночные нападения при лунном свете среди степей на берегу беспредельного моря. Бурная, славная жизнь сменит покорность и апатию. А если Бог отвернется от правого дела, все-таки можно, по крайней мере, удивить мир и погибнуть с честью и славой. В порыве увлечения Диана схватила руки принца и сжимала их в своих горячих руках пылким, многозначащим пожатием. Принцу еще раз пришлось усиленно вызвать в своей душе пленительный образ Полины Боргезе, но пылкие речи красивой вдовы были прерваны самым трагическим образом. Издали неожиданно донеслись звуки выстрелов. Послышались громкий шум и говор. Из замка раздались ответные крики. На сцене появился Кантекор со своими драгунами. Принц вскочил с места и побледнел, понимая всю опасность своего положения. Если его застанут в этом шуанском гнезде среди заговорщиков, к тому же еще проигравших свое дело, маркиза де Тиоль тоже поняла это и испугалась. «Вы здесь? Надо бежать!» — воскликнула она. В комнату влетел, как буря, Бруслар, потерявший на этот раз свое обычное присутствие духа. «Государь!» — крикнул он еще с порога. «Замок окружен со всех сторон. Нам изменили. Наша стража отбивается, подходят войска. Главное несчастье, что вы среди нас!» Все трое замолкли, не зная, что делать. Выстрелы слышались ближе, уже на опушке парка. «Бежать? Попробовать прорваться?» — сказал принц. «А если вас поймают, будет еще хуже». «Все равно узнают», — отрывисто проговорил Бруслар. «Спрятать вас здесь?» — живо предложил Диана, довольная предлогом. «Перероют все сверху донизу», — заявил Шуан. «Бруслар! Бруслар!» — послышались крики снаружи. Глава Шуана, в первый раз в жизни покинувший свой пост в критическую минуту, ломала руки. Тяжело было видеть отчаяние этого бесстрашного до сих пор человека. Вдруг он ударил себя по лбу, его лицо просияло. «Вы спасены! Спасены, государь!» — радостно воскликнул он. «Диана, принесите скорее веревки из зала, которыми был давеча связан принц. Они брошены на пол в углу. Я свяжу вас, и очень крепко, ваше величество!» — обратился он к Гран-Лису. «И мы отведем вас в подвал. Когда явятся солдаты, начинайте кричать изо всей силы, шумите вообще, как только можете. Вас освободят, офицер императора окажется жертвой заговорщиков. Вам еще не отдали ваши шпаги? Ну и отлично». Диана принесла длинную веревку. В одну минуту Бруслар сверху донизу связал принца. Для него это было делом привычным, оставив ему только возможность передвигать ногами, чтобы он мог дойти до предложенного ему помещения. «Ух!» — вздохнул принц. «Однако ловко. Что делать? Это необходимо?» — заметил Бруслар. «Теперь скорее следуйте за нами. Диана, берите лампу». Странное трио двинулось по коридору, потом по сырой лестнице. Здесь Бруслар без церемоний втолкнул принца в пустой погреб. Там он окончательно связал ему ноги, и принц растянулся во всю длину на брошенной на полу соломе. «Отлично!» — пробормотал довольный Бруслар. «Пойдемте, маркиза». «До лучших дней, государь! Не забудьте кричать, как кошка, которую вешают! Это необходимо для большего правдоподобия. Все обойдется, Бог даст, отлично!» «Благодарю вас, друзья мои!» — произнес уже успокоенный Гран-Лис, которого забавлял такой оборот дела. «Спасайтесь скорее сами!» «Ну, нас-то не поймает. Будьте покойны, государь. Смотрите же, кричите громче», — посоветовала Диана, выходя. Людовик слышал, как захлопнулась тяжелая дверь и задвинулись два огромных засова. Оставшись один в темноте, растянувшись на соломе, он мог размышлять на свободе. Он думал о том, что значит молодость, во что превратится его новый прекрасный мундир после такой передряги, вспоминал события сегодняшнего несчастливого дня. Потом он стал мечтать. Между тем тревога в замке росла. шло торопливое совещание.